горячая, сковала сердце, вены как канаты, облачились в латы. Эй, волчонок, брысь пути, волкодаву дай пройти, обезбашенной зарей я иду своей тропой. Стану розой ветров, всегда свободной, стану розой ветров, непокорной. Стану розой ветров, твои законы, мораль твоя на все века. Я делаю так, как хочу, только я-я-я. Как ветер, мой друг, неуловимо, на каждый свой бал иду без грима. Маркиза ангелов над адской бездной, пусть рухнет весь мир, я не исчезну. Стану розой ветров, всегда свободной, стану розой ветров, непокорной. Стану розой ветров, твои законы, пора твоя на все века. Я делаю так, как хочу, только я-я-я. Я в цепи закую все зло над миром, я радугой парю непостижимой. И ты лети ко мне огнем бенгальским, такой же ты мой тигр в закатах майских. Всегда свободной, стану розой ветров непокорной. Стану розой ветров, твои законы, пора твоя на все века. Я делаю так, как хочу, только я-я-я.